На этот раз от вагона не осталось даже стен. Минуту спустя перед нами снова показался машинист. «Опять ты», — произнес он, с недовольным видом смотря на меня, а затем достал блокнот и ручку, что заставило меня вздрогнуть. «Имя, гильдия, ранг, Макс из хвоста фей, ранг С», — обреченно проговорил я. Машинист оглядел то, что в принципе можно было оглядеть, и начал записывать сумму ущерба. Когда нулей стало 5, а он все не собирался останавливаться, я схватился за сердце и упал в обморок. Глава 28. Отмороженные приключения, часть 8. Напевая под нос и притоптывая под ритм, ждал, пока поезд наконец остановится. Когда это свершилось, не стал терпеть открытия дверей, а сам их раздвинул и выскочил наружу. «Магнолия, я вернулся», — крикнул, широко расставив руки. Ответом мне была тишина, хотя нет, послышался стрекот кузнечика, который через мгновение был заглушен порывом ветра. Он поднял пыль и заставил пронестись передо мной откуда-то взявшееся перекати-поле. Растение я проводил удивленным взглядом, а тут как-то безлюдно. Рока даже поежилась от вида пустого вокзала. Кроме нашей тройки из поезда, к слову, никто не вышел, но я был в корне не согласен со своей подругой. «Как это?» – уставился я на девушку, а затем, еще шире раскрыв руки, будто собираюсь обнять перед собой очень крупного человека, спросил: «Разве ты не видишь этих по-настоящему заботливых и добрых людей, которые вышли нас встречать?» Рока со странным выражением лица посмотрела на меня, но сказать она так ничего и не успела. Послышались хлопки, которые звучали довольно громко в пустом вокзале Магнолии. «Хо-хо-хо, как и ожидалось от Эски, ты смог почувствовать нас даже через маскировку». Из одной колонны показался говоривший это человек, который: «Ахахахаха, смеяться над внешностью человека, конечно, плохо, но ты себя в зеркале видел», — произнес, смотря на: «А я не знаю, какого пола человек передо мной». Короче говоря, он сильно смахивал на клоуна из цирка, только выглядел куда нелепее, чем артист. «Цирк уехал, а клоуны остались, так ты знаешь, из какой я гильдии». «Похвально», — вполне серьезно сказал человек в десятке метров от меня. От его слов я вновь засмеялся. На самом деле смех был вызван не тем, что видок у незнакомца оказался такой уж глуповатый и будто специально сделанный как можно более несуразным. Нет, это была банальная истерика. Почему-то мне очень часто попадаются подобные противники. Бывают и нормальные, но периодически встречаю и таких, как этот, например, одетый в странный костюм, смахивающий на какую-то пятнистую испорченную грушу. Возможно, все было бы не так плохо, если бы у одежды не оказалось массивных плеч шарообразной формы. Вместе с ними костюмчик уже походил на кое-что другое. Но даже для меня это слишком. Как минимум, пока рядом есть Рока, на подобную тему шутить не буду. Ключевое слово – пока. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — с предвкушением на лице произнес маг, которого все же вывел из себя. А затем он сделал несколько шагов в мою сторону, из-за чего я разразился новой порцией истеричного смеха. Оказывается, ранее он не хлопал. Подобный звук просто издавала обувь волшебника в виде ласт при каждом его шаге. Это вконец достало моего собеседника. На его лбу вздулась вена, и он выкрикнул: «Довольно, схватить пацана». Следом за его словами из колонн начали один за другим появляться остальные волшебники. В их одежде были общие черты. Они действительно напоминали артистов цирка. Успокоившись, я спросил: «Эй, а на что ты вообще надеешься? Судя по всему, тебе же известно, кто я такой. И ты устроил западню прямо на вокзале Магнолии, городе, где находится моя гильдия. Совсем дурак или есть какой-то крутой план?» Мне действительно был интересен ответ на этот вопрос. «О, не переживай, о твоей гильдии мы уже позаботились», — с хитрым блеском во взгляде произнес маг. «У хвоста феи в последнее время появилось много врагов среди темных. Сразу несколько гильдий решили объединиться, чтобы покончить с вами. Жаль, нам достался только ты один». Я на мгновение стал серьезными, потому что не ощутил присутствия старика в городе. Он в магическом плане как свечка в ночи, виден на многие километры. Но, выдохнув, все же избавился от волнения. Какой-то кучке слабаков с Макаровым не совладать. Эти мысли я и поведал вероятному лидеру темных магов. «На каждую хитрую гайку найдется свой болт», — улыбаясь, ответил он мне. «Это каким таким планом вы хотели разобраться с Макаровым и другими членами хвоста фей? Впрочем, плевать, я просто побью вас и сдам магическому совету». Желая осуществить сказанное, Я уже почти применил свою магию, как услышал холодный голос позади себя. «Не сможешь, Макс». После слов пауза сразу же последовал вскрик Рокки, к горлу которой мальчишка прижал бумажный меч. Никто из нас не обманывался. Мы видели, на что способно волшебство юного мага, поэтому понимали, что меч с легкостью порежет плоть. Рока выглядела шокированно, но меня сейчас гораздо больше интересовал Паус. Его вид был весьма грустным. Он пытался не выражать эмоции на своем лице, но мальчишке банально не хватало опыта для этого. Паузу точно не нравилось то, что он делал. Поняв, что я смотрю на него, он тут же склонил голову и спрятал свои глаза под щелкой. «Стыдно, да?» – тихо спросил мальца. Мой вопрос заставил его вздрогнуть и чуть ли не порезать руку. «Не останавливай его, Паус, ведь у него все равно ничего не выйдет». С хлопающим звуком вместе с другими членами темной гильдии подходил ко мне клоун. Я бросил на него пренебрежительный взгляд. «Почему у меня ничего не получится?» «Потому что ты так решил, что организовал ловушку, захватил моего компаньона, и теперь думаешь, что контролируешь ситуацию». Маг что-то хотел мне поведать, но я его перебил. Одного моего взгляда хватило, чтобы он заткнулся. «Знаешь ли, я единственный, кто тут что-то решает». С последними словами я полыхнул магией так, что по земле под моими ногами пошли трещины, а пауза и Року чуть ли не сбила с ног. «Паус, ты маленький ублюдок», — заговорил один из темных, пока клоун, мягко говоря, находился в замешательстве. «Подставил нас, соврал, что выполнил порученную тебе часть плана». «Я», — хотел ответить растерянный мальчишка, но был перебит мной, с высокомерием взглянув на темных, спросил, «того самого плана, по которому Паус должен был отравить меня какой-то дрянью, так ты все же сдал нас этой мошке, Паус?» Очнулся клоун. «О, он вас не сдавал», — улыбнулся я. «Просто я вовремя почуял подвох. Мы как бы с Паузом были незнакомы, но он случайно назвал вид магии, которой я владею. С тех пор очень настороженно к нему относился, поэтому смог заметить, что бабочки, которые он нам показал, весьма необычные. С них слетала пыльца, которая вроде как должна была ухудшить контроль над магией. Но раз ты под нее попал», — взволнованно произнес мальчишка, не оборачиваясь, я просто поднял руку и показал Паузу тыльную сторону своей ладони. На каждом пальце красовалось кольцо. Они и помогли мне, Пауз, раскрыть наличие яда, а также эффективно противостоять ему. А теперь будь хорошим мальчиком, убери свой меч от горла моего друга. Пауз, не смей, выкрикнул клоун, что от страха пятился назад. Это единственное, что его сейчас сдерживает. На слова неприятеля я только усмехнулся. Ага, конечно. Даже не глядя на мальчишку, чувствовал, как он колеблется. Паус, тихо назвала его имя Рока, и это стало для него последней каплей. Он не выдержал, выпустил свой бумажный меч из рук, упал на колени и зарыдал, говоря о том, что не хотел никому вредить и предавать. «Хороший мальчик», — сказал я, а потом за секунду разобрался с членами темной гильдии. «Битвы с большей частью противников для меня становятся какой-то рутиной. У магов банально не хватает сил, чтобы противостоять мне. Иногда хочется встретить сильного врага, или хотя бы целую армию помощи подобных Диляре. Думаю, так я бы смог развеять скуку и хорошо повеселиться. Гораздо больше времени заняло выбить у темных то, что стало с остальными членами хвоста фей. Все же испытывал волнение, не зная судьбу своих товарищей. К удивлению, битый противник предпочитал держать язык за зубами. Это действительно впечатлило меня. Обычно мои кулаки были весомым аргументом, чтобы заговорить, а тут. Но источник информации я все же нашел. Паус, когда чуть успокоился, решил рассказать мне все сам. Как оказалось, мои товарищи по гильдии были выманены из города путевкой на пляж. Мол, хвост феи выиграл в каком-то конкурсе и получил приз в виде недельного отдыха на море. Путевка, как и сам конкурс, была самой настоящей, чтобы члены гильдии не поняли, будто их кто-то дурит. Темные надавили на редактора одного журнала про магов и профинансировали его, чтобы он все организовал. Правда, зная членов собственной гильдии, такие сложности были ни к чему. В общем, несколько дней спустя, когда мои товарищи расслабятся, темные планировали разобраться с ними. Вроде тоже собирались использовать яд или еще что-то для ослабления членов хвоста феи. Пауз, к сожалению, подробности не знал. Вообще, впечатляло уже то, сколько он мне поведал. Услышав все это, попытался связаться с Макаровым по лакриме. Ее как раз следовало использовать только в экстренных случаях. Но старший Дрияр мне не ответил. Я уже собирался рвануть в ту сторону, где должны были отдыхать члены гильдии, как на соседнюю платформу прибыл поезд, из которого, ругаясь, а иногда и переходя в откровенное рукоприкладство, вывалились знакомые мне лица. Видок у всех был такой себе. Маги походили на выжатый лимон. Не стал исключением даже Макаров. Но я был рад, что их проблемы обошлись, на первый взгляд, только чем-то подобным. Это же Макс, вяло поприветствовали меня волшебники хвоста фей. От моей улыбки лица некоторых перекосило еще сильнее. Надерите ему кто-нибудь задницу. Не нравится мне его улыба. Уж больно рожа довольная. Ага, я даже готов заплатить. Привет, Макс. Поздоровался со мной Макаров, наконец доковыляв до меня. Не прошло и года, а ты вернулся обратно в Магнолию, угу. Я погляжу, с засадой вы все же справились, так ты уже знаешь, немного удивленно спросил старик. Я молча показал ему на побитых магов позади себя, тела которых были разбросаны практически по всей территории вокзала. Макаров быстро все понял. Повернувшись к членам хвоста феи, которые уже хотели отправиться по домам, он рявкнул. «Эй, бездельники, быстро помогли доставить темных до тюрьмы, их же Макс побил, пусть сам и занимается этим». «А ну», — повысил голос Макаров, и волшебники тут же забыли о том, что им плохо и вообще это не их дело. Отчасти я даже понимал магов. Дело было в том, что тот, кто собирался отравить членов хвоста феи, банально попутал что-то. Вместо той же пыльцы, которую на мне пытался применить Паус, мои товарищи по гильдии познакомились на редкость с сильным слабительным. Конечно, подобному подарку они не очень-то обрадовались. Если честно, по рассказу Макарова мне даже стало немного жаль темных. Большинство из них еще долго не смогут подняться с кровати. И при этом кто-то из хвоста феи додумался применить уже на поверженном противнике его же отраву. Больше всего, правда, мои товарищи были недовольны не нападением нескольких темных гильдий на них, а тем, что в итоге из-за учиненного погрома их выгнали с курорта. Ко всему этому магический совет пытался еще навесить на всех штраф. Я не стал дослушивать старика, когда увидел, что светловолосый мальчишка, повесив голову, поплелся за несколькими магами хвоста феи, которые сопровождали темных в тюрьму. Подбежав к нему, схватил паренька за ворот и потянул назад, заставляя упасть на задницу. «А ты еще куда пошел?» — с немного рассерженным видом спросил я у Пауза. «Ну», — протянул он, не поднимая головы. «Старик, кстати, я тебе не представил своих новых друзей», — обратился к мастеру хвоста феи. «Ту девочку зовут Рока, она ученица легендарного мага из леса Аба, Фью, Альберта, что ли?» — присвистнул Макаров, глядя на мою подругу. «Да, господин Дрияр», — вежливо ответила она ему, сделав небольшой поклон. «А вот этого», я с легкостью поднял Пауза на вытянутой руке. «Это Пауз, он владеет прикольной магией, может управлять бумагой. Ранее я пригласил Року в хвост феи, но с твоего разрешения, можно к нам вступит вместе с ней и Пауз?» Мальчишка, что продолжал висеть в воздухе, посмотрел на меня с таким удивлением, что выражение его лица вряд ли можно просто так описать словами. «Но почему?» — как-то даже возмущенно спросил он. «Я же втерся к тебе в доверие, пытался отравить, а потом и вовсе взял в плен Року. Ах, да», я резко разжал свои пальцы, заставляя мальчишку упасть на землю. «Извинись перед Рокой сейчас же». Паузу не потребовалось повторять дважды. Он тут же начал просить прощения у моей подруги, чуть ли не вновь начиная плакать. Та вначале нахмурилась, и было похоже на то, что она очень зла на светловолосого мальчишку, но в итоге ее лицо разгладилось, и Рока приняла извинения Пауза. «Он немного дурачок», — продолжил я рассказывать про Пауза Макарову, что стал слушать меня в разы внимательнее. «Но парень неплохой, я бы даже сказал, добрый. Честно говоря, даже не представляю, что заставило такого, как он, связаться с темной гильдией. Если можно, все же возьми его в гильдию, старик, и отмажь от совета. Пропадет же». Макс, — обратился ко мне мальчишка, что так и продолжал сидеть на земле, все же вновь заплакав, но на этот раз прикрыл свое лицо хотя бы предплечьем. «Я не заслуживаю прощения. На самом деле в гильдии столько, сколько себя помню. Я помогал делать много плохих вещей. Мне действительно следует отправиться в тюрьму». «Так темные его вырастили. Удивительно, что при этом у тебя доброе сердце», — с интересом поглядывая на паренька, сказал я. «Вовсе нет», — ответил он. «Но ты же спас ту женщину от хулиганов, а потом еще и кротов. Было не похоже на то, что тогда ты притворялся. Такой чистый гнев очень сложно изобразить, знаешь ли, я, довольно, прервал паузу Макаров. Он, пока я говорил с мальчишкой, одновременно с интересом слушал нас и вел тихую беседу с Рокой. Для меня все ясно. Сегодня я хочу поприветствовать в своей гильдии двух юных волшебников. Вы оба приняты. На лице Роки возникла улыбка. А пауз же, что? Воскликнул мальчишка, который, вероятно, совсем не ожидал стать членом светлой гильдии. Пауз, помни, кто за тебя заступился и попросил, предельно серьезно сказал ему Дрияр. Не подведи Макса. Дальше он молча развернулся и пошел в сторону тюрьмы. Ну, добро пожаловать. Нарушил я тишину. Неделю спустя после получения метки гильдии Пауз подарил мне книгу. Ту самую, с помощью которой познал свою магию. Сделал он это в качестве благодарности за представленный шанс и веру в него. Еще через месяц Рока отвела меня в лес для приватного разговора. Неожиданно в ее руках тоже оказалась книга. За время нашего знакомства, Макс, я успела понять, что ты хороший человек, поэтому вот, девушка вручила мне книгу. Открыв ее, понял, что она, во-первых, написана от руки, скорее всего, даже самой Рокой. Во-вторых, тут подробно объяснялось, как обучиться управлять погодой и временами года. Но зачем? На лице Роки возникла слабая улыбка. Убрав руки за спину и покачиваясь на пятках, она немного смущенно ответила. «Потому что ты мой первый друг, и я не хочу, чтобы наследие, труд моего учителя, в который он вложил душу, пропал, если со мной что-то станет. Пожалуйста, выучи все написанное в этой книге, а потом сожги ее. Обычно знания о моей магии передаются только устно, от учителя к ученику, но я понимаю, что ты маг С-ранга и свободного времени, чтобы слушать мои лекции, у тебя практически нет. Если сам не овладеешь волшебством, то, пожалуйста, передай знания о нем кому-то другому, но обязательно тому, кто не воспользуется магией для совершения зла». Захлопнув книгу, обратился к девушке. «Эй, если ты думаешь, что в будущем найдутся еще темные, которые захотят твоих знаний, то знай, я обязательно с ними разберусь. Тебе не стоит об этом переживать». «Конечно», — с яркой улыбкой ответила мне Рока. Глава 29. Душа и плоть. X-775 год. Просторное подвальное помещение, о существовании которого, пожалуй, знают единицы, освещали более сотни свеч. Только даже такого количества оказалось недостаточно, чтобы полностью разогнать мрак. Поэтому запрещенные магическим советом ритуальные круги вперемешку с символами из темного писания двум людям в балахонах приходилось чертить, сильно щурясь и постоянно сверяясь с примерами из книг. Хоть практически забытым таинством занимались всего двое, помимо них, в подвальном помещении был кое-кто еще. Черноволосый парень, возраст которого едва достиг 14 лет, лежал в центре помещения, в одной из самых исписанных пентаграмм. Случайный свидетель подумал бы, что он просто спит, сложив руки на груди, но правда была куда мрачнее. Кроме него, в скрытом от глаз посторонних помещении находилась еще одна примечательная вещь. От огромной лакримы поступало даже больше света, чем от сотни свеч вместе взятых. Но не ее размер или возможность дать отпор тьме были самыми значительными деталями. Нет, дело было в другом. Лакрима являлась вместилищем для юной на вид светловолосой девушки. Она застыла в ней, как невезучее насекомое в янтаре. Только если последнее могло исполнить роль лишь услады для глаз, то девушка оказалась невероятным источником магической силы. Настолько сильным, что узнай о ней посторонние, то могла бы начаться война, поглотившая весь земной край. Именно она должна была послужить источником энергии для предстоящего, запрещенного магическим советом ритуала. Начертив последнюю загогулину, я наконец с кряхтением выпрямил спину. В ней что-то щелкнуло, давая мне понять, что в одной позе на полу засиделся слишком долго. И это с моим-то чудесным телом. Каково приходится Макарову, спина которого регулярно ему припоминает бурную молодость, боюсь даже представить. Несколько раз проверив начерченные символы, я в который раз оглядел помещение. Вроде, торчу здесь парочку часов, но брови от удивления все еще ползут вверх. А мы точно светлая гильдия, старик, озвучил давно напрашивающийся вопрос. Ага, светлее нас только Тартарос, буркнул он, даже не посмотрев в мою сторону, продолжая усердно выводить символы. Ох, конкуренты, недовольно цокнул. Может, того, избавимся от них, Макс, не мешай, старик не захотел продолжить разговор. После этого я больше к нему и не лез. Вообще, отвлекаться на разговоры на самом деле не стоило. Начертит старший дриар где-то неправильный символ, и в лучшем случае мы взлетим на воздух со всей Магнолией. Надеюсь, в случае провала так и будет, ибо остальное, что поведал мне Макаров, мне сильно не понравилось. Болтать я начал от волнения. В конце концов, очень скоро займу место рядом с незнакомым мне пареньком. Нет, мы не занимались чем-то вульгарным, как могло показаться на первый взгляд. Это не призыв демона с жертвоприношением. Все чуточку интереснее. Макаров не забыл, что у меня, так сказать, более ограниченный срок годности, чем у остальных магов. После похода со мной по впечатляющему количеству целителей старик и дальше искал способы продлить мое существование на этом свете. За это, кстати, я ему бесконечно благодарен. С переписыванием генетического кода, запрограммированного на смерть, все было туго. Множество препаратов моего хорошего знакомого целителя-экспериментатора вообще не оказали воздействия. Остановление полноценной эсой хоть и изменило плоть, да не так, как мне того хотелось. Видя все это, Макаров предложил вариант с использованием магии. Нет, вначале никаких стрёмных ритуалов в подвальном помещении не предвещалось. Все было достаточно прилично, не нарушало никаких законов, будь то моральных или более приземленных, то есть тех, что издал магический совет. Во всем происходящем сейчас, можно сказать, виноват исключительно я сам, точнее, мой суперотрицательный талант в видах волшебства, которые позволяют изменять тело. Я не смог овладеть за годы даже под 7 усилениями, что должны были подстегивать мою обучаемость, ни магией трансформации, ни изменением боевой формы, ни даже титаном, который старик взялся обучать меня лично. А чем-то гораздо более сложным, вроде того же перевоплощения, я не смел и мечтать. Я предположил, что мой потрясающий антиталант в этих видах магии связан с невероятно устойчивым генетическим кодом. Это как-то отметил мой знакомый целитель и экспериментатор. К слову, он сделал вывод, что может изменить мое тело, но шанс того, что в процессе я склею ласты, в процентном соотношении был настолько велик, что рисковать не следовало. Старик мог бы наложить на меня нужные заклинания самостоятельно, но глубокого изменения сути так мы бы не добились. Даже если бы я всячески ему помогал, усиливал его волшебство своим, эффект все равно был бы временным. А из-за природы моего разделения, нужные заклинания продержались бы еще меньше, по сравнению с другим человеком на моем месте. Так вот, когда Макаров понял, что так просто с телом мне не разобраться, пришло время тяжелой артиллерии. Он решил пересадить мою душу в другой сосуд, в другого человека. Нахождение благодетеля, готового бессрочно позаимствовать свою плоть, оказалось муторным делом. Нужно было учитывать огромное количество критериев, чтобы в новом теле мне было комфортно. Плюс еще Макаров банально не знал, как на долгий период сунуть куда-то чужую душу. Мое удивление вызвало, что именно на продолжительное время. А так он по щелчку пальцев на день мог поменять меня местами с той же Кагурой. Хоть титул Богоравного больше связан с политикой, чем с реальными способностями волшебниками, как признался однажды сам старик, я понял, что они там все же занимают далеко не последнее место. Одной дурной мощи маловато будет. Нужны все же знания и парочка специфических навыков. Макаров ими особо не светит, но рыбак рыбака. Благо в гильдию совсем недавно пришел интересный паренек, чья магия как раз была связана со взаимодействием с душами. Даже на первый взгляд она не казалась чем-то светлым. Хоть лезть в чужую жизнь старику особо не хотелось, Макаров все же окольными путями узнал, что ближайшая родня мальчишки может гораздо больше, чем он сам. Мастер хвоста феи обратился к ним за помощью. Отсюда старший дриар и получил доступ к нужным книгам, информацию из которых я впитывал как губка. А когда еще смогу получить доступ к настолько занятному и специфическому волшебству? Пока с Макаровым разбирались с волшебством, изучали его от корки до корки, получили и нужный сосуд. Это прозвучит немного дерьмово, но нам повезло. Троюродный брат мальчишки, который стал моим новым товарищем по гильдии, также занимался магией и случайно выпнул свою душу из тела. Да так хорошо это сделал, что сразу же отправил ее на перерождение. Пацана было определенно жаль, но тут, как говорится, своя шкура ближе к телу. Ему следовало слушать взрослых и не лезть туда, куда запрещали. Смириться еще с тем, что я займу чужое тело, помогло своеобразное отношение к душам и плоти семейства магов. Им на последнее было как-то, плевать, что ли. Как минимум мне так самому показалось, когда они сами предложили тело своего родственника, лишь прося в ответ вести записи такого занимательного эксперимента. Да и к собственным душам семейка магов относится очень интересно. К слову, у моего нового товарища по гильдии, например, в куклах заточены предки, что решили послужить своей родне после смерти, а у других членов этой семьи есть те, кто этого не хотел. Эх, держась за спину, Макаров с трудом разогнулся. Ну, давай проверим еще разок, а потом отдохнем и проверим еще раз на свежую голову. Хорошо, согласился я и жестом руки заставил книгу открыть нужную страницу. В отличие от магии, связанной с плотью, волшебство пауза мне поддалось. Жаль только, оно не способно помочь с моими проблемами. Итак, ты готов, Макс? Спросил меня Макаров, когда мы проделали сказанное им, а потом еще в третий раз все перепроверили, чтоб точно быть уверенными, что все в порядке. Ага, давай начнем. С этими словами я встал со своего места, обошел несколько магических кругов и символов темного писания и лег в пентаграмму, расположенную практически впритык к телу, которое скоро должно было стать моим. Выдохнув, пожелал самому себе успехов. «Я начинаю», — оповестил меня Макаров. Он пытался звучать собрано, спокойно, но я уловил в его голосе нотки волнения. Это происходило совсем не так, как обычное волшебство. Хоть магической силы заклинания потребляло столько, что у всех 10 богоравных вместе взятых не наберется, ничто на это не указывало. Никаких паразитных потерь не было, ничего во внешнюю среду не просочилось. Не зря со стариком так долго горбатились над кругами. Думаю, не следовало ему сегодня закрывать гильдию. Вряд ли бы кто-то что-то в ней почуял, ибо даже я, человек, который находится в сердце ритуала, кроме затхлости помещения, ничего не ощущал. Опять же, как мы с Дриером хорошо постарались. В один момент мне показалось, что я падаю спиной вниз. Душа будто в пятки ушла, может быть, даже буквально. Моргнув в следующую секунду, понял, что тело как-то странно ощущается. Оно было слабым. Подняв руку к лицу, не опознал в ней свою конечность. Уже вырвался у меня вопрос, который я задал не своим голосом. «Попробуй сесть, Макс», — попросил меня старик. Когда я выполнил его указание, он поинтересовался, как ощущения. Пошевелив плечами и помотав головой, ответил ему: «Знаешь, кроме небольшой слабости, все просто замечательно. Вот действительно, даже дышать легче стало». Макаров выдохнул и растер лицо ладонями, то ли пытаясь приободриться, то ли еще что сделать. Посмотрев на меня, мастер хвоста феи улыбнулся и только хотел что-то сказать, как я выпучил глаза. Сердце будто прокололи спицей, а потом подобные же спицы впились во все внутренние органы, причиняя невероятную боль. Из глотки вместо слов вырвались лишь какие-то хрипы. Следом из глаз, носа, ушей потекли струйки крови. Но это еще не было концом. Кровь начала идти из каждой поры на коже, а губы в это же время покрылись белой пеной. Меня бы, наверное, всего трясло, если бы мышцы не были напряжены до предела из-за спиц. В следующую секунду все прошло. Сработал предохранитель, который сразу же перебросил меня обратно в родное тело. Судорожно вдохнув полной грудью, поднялся и ругнулся. «Подожди, надо стабилизировать твое тело и душу», — сказал Макаров, вызывая перед собой магические круги. Из-за пережитой боли чуть не позабыл о таком важном моменте. Вовремя он меня остановил. У магов, подобных мне, то есть полноценных эсок, есть некоторые особенности тела. Мы уже полуэнергетические сущности, поэтому после смерти или, например, когда душа покидает плоть, тело начинает очень быстро превращаться в чистый эфир. Тот круг, в котором я находился, сдерживал данный процесс, но если бы из него выбрался, то стал бы просто энергией. Неприятно, однако. Пока Макаров как бы уговаривал мое тело, что я жив и не надо становиться эфиром, мне оставалось только наблюдать за тем, что происходило с неудавшимся вместилищем. Картина, честно говоря, была омерзительная. То, чем наградили меня маги-экспериментаторы, оказалось настолько ядреной вещью, что в конце концов от плоти осталась только черная жижица. «Чертовы психи!» «Готово», — огласил Макаров. «Попробуй выйти из круга», — последовал его указаниям. Обрадовался, что хотя бы тут подвоха не получилось. Мощная штука, задумчиво смотрел на черную жижицу Макаров, а потом опомнился и похлопал меня по плечу. «Еще не все потеряно, Макс, мы обязательно найдем способ тебя спасти». «Я в порядке, старик», — ответил ему. Честно говоря, не предполагал, что даже предохранителя на смерть, установленного на душе, хватит, чтобы отправить меня на тот свет. Кстати, об этом. Встань в круг, проверим, исчез ли он, немного взволнованно сказал старик. То, что меня должно убить, было не только на плоти, но и на душе. Гады перестраховались. Наш с Макаровым расчет был на то, что, сменив оболочку, я смогу собственными силами в итоге передавить, разобраться с угрозой со стороны души. Ранее же мне приходилось сдерживать сразу ее и плоть. Высвободив значительную часть силы, я действительно надеялся, что буду способен хотя бы избавиться от дамоклого меча со своей души. Тем более, как нам удалось выяснить с помощью семейки нового члена хвоста феи, угроза со стороны души чуть слабее, чем со стороны тела. И все же, похоже, мы сильно недооценили ее уровень. Даже то, что она была чуть слабее, совсем не помогло. Предохранитель за секунды уничтожил чужое мне тело. И он будто бы это, кстати, почувствовал, что плоть не моя собственная. Иной причины, почему предохранитель действовал так резко и агрессивно, я понять не мог. «Ну?» – спросил старика. «Сожалею, Макс, но...» – покачал он с грустным видом головой. Продолжать ему было не обязательно. Я понял, что он пытался мне сказать. Предохранитель как был на душе, так там и остался. У нас еще была надежда, что если он один раз сработает, то потом я освобожусь от его влияния. Ха, как бы не так, даже не ослаб, а надежный мне ошейник поставили. Я искренне ненавижу этих волшебников, но не перестану ими восхищаться. Знаком со столькими сильными магами, а в плане мастерства их так никто и не переплюнул. Интересно, как там дела у моих братьев? Может, они нашли, как нам прожить долго и счастливо? Я вернусь к попыткам овладеть магией, что меняет плоть, сказал Макарову, показывая своим поведением то, что еще не отчаялся. Если сброшу хотя бы один из ошейников, то смогу прожить заметно дольше, а потом, может, разберусь и с другим. Старик просто кивнул мне и предложил начать убираться. Я не посмел отлынивать от дел. «Что-то случилось, Макс?» – спросил Макаров, когда заметил, что в один момент я неожиданно прервался и нахмурился. «Показалось просто, что первая наблюдает за нами. Она уже давно мертва», – покачал он головой. «Тело, но не душа», – тихо сказал я, а затем гораздо громче поинтересовался, какими видами волшебства владела основательница. «Могу ли обратиться за помощью к ней?» Она использовала самое сильное волшебство, которого явно не хватает текущим членам нашей гильдии, заинтересовал меня старик. Усмехаясь, он произнес: «Мозги». Я недовольно цокнул. Макаров покосился на меня, а потом все же ответил более серьезно. «Чаще всего она применяла магию иллюзий», задумчиво потер подбородок старик. «Довольно редко использовала три легендарных заклинания хвоста феи. Честно говоря, я мало знаю о том, какой магией владела первая». Я задумался. Погрузиться в раздумья меня все же заставили слова старика о том, что первая владела сильнейшей магией, мозгами. А ведь это недалеко от истины. Ей же каким-то образом удалось придумать три легендарных заклинания и овладеть ими за короткий срок. Нет, Мавис в принципе с ними мог помочь и Зерев. У них там были какие-то особые отношения. Точно не помню. Надо опять посидеть, повспоминать, что когда-то читал. Но даже так у нее невероятный талант к магии. Например, я сам владею только двумя из трех заклинаний. Сфера феи мне все не поддается, сколько бы ни пытался ей научиться. А ведь занимаюсь я под семью своими усилениями. Хотя, с одной стороны, и рискованно, ибо тело первой сейчас находится в лакриме из-за как раз-таки ее неудачных экспериментов с магией, это их следствие, но я все же решил, что обращусь к ней за помощью. Подумав об этом, у меня возник новый вопрос к текущему мастеру хвоста феи. «Слушай, старик, а как задобрить призраков? И не мог бы ты рассказать о первой больше?» Глава 30. Цвета крови. Х-776 год. Практически открыв дверь пинком, я хотел крикнуть, что мы вернулись, как листы бумаги неожиданно заткнули мой рот, а резко усилившаяся гравитация заставила упасть на задницу. С возмущением посмотрел на своих товарищей, но дождался только того, что древесина обернулась вокруг моего корпуса несколько раз, не давая свободно использовать руки. Правда, несколько позже пауз, Лаки и Дрой все же смущенно отвели от меня взгляд. У этих предателей, оказывается, есть совесть. Чего не скажешь о Кагуре. Она, наоборот, с осуждением посмотрела на меня. Ее холодный взгляд причинял мне чуть ли не физическую боль. Причину саботажа я узнал от Роки. Мастер уже много раз просил так не делать, с едва заметной улыбкой произнесла она, невинно сложив руки перед собой. Ага, так и поверил. Ясно же, что предателей возглавляет сама Рока. Ты каждый раз не рассчитываешь силы и выбиваешь дверь. МФФФ, с негодованием промычал я. Паус, занесешь его в гильдию. Светловолосый мальчишка кивнул. Раскрыв свою книгу, он налепил на меня еще больше своих бумажек. Только на этот раз на все тело. А потом взмахом руки поднял в воздух. Так мы и оказались в гильдии. Наша группа сразу же направилась к барной стойке, на которой сидел Макаров и с утра пораньше уже опустошал гильдейские запасы пива. По его хитрому взгляду осознал, что сговор, бунт против меня, его рук дело. Рока оказалась все же такой же пешкой, как и другие мои товарищи. Ох уж этот старый интриган. Ну, как прошло, обратился старик к Роке. Все хорошо, мастер, мы выполнили заказ. На лице Макарова расцвела улыбка. Ага, почему бы ей не возникнуть, если толпа детишек из его гильдии смогла выполнить заказ С-ранга. Поди еще будет хвастаться этим на собрании мастеров. Я с ребятами пошел по большей части просто для страховки и для того, чтобы заказчик сразу не отказал юным волшебникам. Только, Рока одним словом испортила настроение старика. Тот на автомате схватился за сердце. Он уже давно руководил нашей гильдией, поэтому понимал, что после таких слов обычно ничего хорошего ждать не приходится. Мы немного перестарались. Заказчик получил свой урожай уже через несколько часов после того, как мы совсем закончили. А, всего-то, выдохнул старик и убрал ладонь от сердца. Пройдясь по группе взглядом, он улыбнулся, поднял свой бокал и торжественно произнес: «Ты не член хвоста фей, если не перегибаешь палку, ха-ха-ха». Рока ответила ему лишь неловкой улыбкой, но вот Кагури нашлось, что сказать. «Мастер, именно из-за таких ваших слов Макс и доставляет вам проблемы». Хмурый взгляд девочки чуть ли не заставил Дриера подавиться пивом. «Да», — с серьезным видом кивнул старик. В это же время интуиция забила тревогу. «Это моя ошибка. Кагура, поможешь ли ты старику справиться с этим шалуном? Пожалуйста, присмотри за ним. Останови, если он захочет выкинуть какую-нибудь глупость». «Да, обязательно», — предельно серьезно ответила ему девочка. Вот же старый, он не только заставил забыть ее об изначальной теме, претензии к нему самому, но и перевел стрелки на меня. Неужели можно быть таким бесстыдным человеком? «Я доверяю тебе, Кагура», — ответил ей мастер хвоста фей. Вскоре меня освободили, и группа разошлась. Некоторые остались в зале гильдии, другие пошли домой, а тот же Дрой, например, отправился на встречу с членами своей постоянной команды. Он, как и Лаки, был временным членом нашей группы. Просто у них обоих оказалась очень удобная магия для этого заказа, поэтому я пригласил ребят. Они не только получили опыт задания С-ранга, но и хорошо подзаработали. «А здорово ты придумал», — отпив немного из бокала, сказал Макаров, ловко игнорируя мой недовольный взгляд. «Отправить всю эту детвору на муторный, но не особо опасный заказ С-ранга. Суть задания заключалась в том, чтобы гиблую землю, на которой уже давно ничего полезного и нужного не растет, превратить в урожайную. Заказ поступил от одной горной деревушки. Подобные поручения я обычно игнорирую. Банально не мой профиль. Но немного поразмыслив и убедив нескольких членов гильдии, все же взял его. Моя выгода была банальна. Я хотел посмотреть, как колдует Рока. Просто изучение ее магии, способной менять погоду и времена года, у меня зашло в тупик. Поэтому решил увидеть работу мастера в естественной среде. Легче было попросить ее со мной позаниматься, но пойти на заказ с товарищами было гораздо интереснее. Паус и Кагура сперва избавились от слабеньких монстров, которые облюбовали то место, где деревенские желали видеть новое урожайное поле. Потом они же расчистили его от мусора, в роли которого выступали огромные валуны. Правда, на этот раз в основном постаралась Кагура. Одного взмаха ее руки хватало, чтобы камень, который весит больше нее раз в 10, улетел в сторону. Паузу для этого требовалось все же постараться. Нет, он мог разнести валун одним ударом своей магии, но тогда его куски оказались бы разбросаны по всему полю. Поэтому он облеплял и осторожно переносил камни. Следом настала очередь поработать Ироки. Она призвала дождь, смягчая почву. После нее в дело вновь вступила Кагура. С помощью своего волшебства девочка выровняла склон, действительно превращая его в поле. За Рокой и Кагурой подключилась третья представительница женского пола в нашем отряде. Лаки вырастила, благодаря своей магии древесного созидания, мощную ограду, которая в случае оползня сможет защитить поле. Далее в дело вступил Дрой. Его магия растений очень хорошо сочеталась с волшебством Лаки. Получив с помощью товарища по гильдии усиление собственного волшебства, пухленький мальчишка засеял что-то вроде горчицы, которая очень быстро проросла и покрыла все поле. Это растение сильно не любило какую-либо конкуренцию, поэтому буквально убило сорняки, оставшиеся после выравнивания склона. Так же быстро, хоть и с опечаленным видом, Дрой уничтожил горчицу, заставив ее сгнить и превратиться в удобрение. Уже после этого всем пришлось постараться, чтобы начертить огромный ритуальный круг, который превращал землю, что раньше была пригодна разве что только для живучих и неприхотливых сорняков, в плодородную. Конечно, то, что ранее сделал Дрой, немного помогло бы деревенским жителям, но урожай все равно был бы скудным. Нужный ритуал подсказал я, не зря же в одно время практически не вылезал из библиотеки. После этого ритуала своей магией воспользовалась Ирока. По факту это был еще один ритуал, который также увеличивал урожайность земли, но работал он по другим принципам. Далее с помощью деревенских жителей мы засеяли поле нужными им культурами. Следом настала уже моя очередь пытаться призвать дождь под руководством и приглядом друга. Можно сказать, что большую часть работы все же взяла на себя Рока. Если изначально хотел сделать все сам, то чуть позже понял, что не справлюсь. Уж больно была тяжелой в освоении ее магия. Благо, это не изменение тела с помощью волшебства. Кое-что с погодой у меня уже прекрасно получается. Правда, в отличие от Роки, мне наоборот почему-то легче дается боевое применение данного вида волшебства. Смешно, но моя подруга хочет как раз-таки уметь постоять за себя, а я в свою очередь, творить настоящие, но мирные чудеса. А в итоге мы имеем прямо противоположный результат. После дождика наша группа волшебников осознала, что, пожалуй, в следующий раз стоит обойтись только одним ритуалом на плодородие почвы, ибо урожай вырос буквально на глазах за какие-то часы. Всего в горной деревушке мы провозились чуть больше недели. Профильный маг, вероятно, смог бы со всем справиться гораздо раньше. Это однозначно так, но и мы свою работу выполнили весьма достойно, а еще получили драгоценный опыт. Двери гильдии оказались неожиданно выбиты. Щека Макарова дернулась, а деревянный бокал в его руке жалобно затрещал. Когда старик увидел мою ухмылку, его щека повторно дернулась. Я не удержался и засмеялся. «Ха-ха-ха, старик, от судьбы не убежишь!» — воскликнул чуть ли не прямо в ухо Макарову. Тот с недовольным выражением лица отодвинул меня от себя и заставил вновь усесться на стул. «Макс, ты вернулся!» — крикнул около входа черноволосый мальчишка, который и выбил дверь. «Давай сразись со мной!» — сев ко входу лицом, согласился. «Конечно, давай сразимся, сразу же после того, как ты найдешь хотя бы свои трусы». Когда парень понял смысл моих слов, от его горделивой позы ничего не осталось. Он тут же прикрыл ладонями свой пах, сгорбился и начал вертеть головой в поисках одежды. «Черт, где же они?» — краснея с каждой секундой все больше, под смех магов нашей гильдии спросил самого себя мальчишка. «Думаю, то, что пытается найти их в зале, в корне неверно, ведь пришел-то он уже без какой-либо одежды прямо с улицы. Не волнуйся, Грей, я одолжу свои!» — крикнул парню, после чего он значительно расслабился. «Так какого черта ты пытаешься стянуть мои?» — заорал Макаров, пытаясь сохранить свои штаны на месте. Итогом всего этого представления стало то, что мы с Греем получили от старика по лещу. Мальчишка, за то, что шлялся без одежды по Магнолии, выбил дверь гильдии, а я из-за своего желания помочь ему. Не ценит в хвосте феи доброту даже мастер гильдии. Притрагиваясь к шишке на затылке, недовольно зашипел. «В следующий раз достанется в два раза больше», — предупредил меня Макаров, делая несколько глоточков пива. «Злой ты», — буркнул я. «А ты тупой», — не оставил без ответа старик мое замечание. Удивленно посмотрев на него, поведал: «Да мы идеальная пара». Макаров прикрыл лицо ладонью. В это время добрая Рока прикрыла срам Грея, валяющего на полу прямо возле входа, откуда-то взявшийся скатертью. Удар старика его вообще вырубил. «Хе, может, позвать в гильдию его учителя, она его точно отругает», — вслух подумал я. «И после этих слов злым ты называешь меня?» — спросил Макаров. Грей стал членом хвоста феи в прошлом году. В Магнолию он прибыл вместе со своим учителем Ур. В город их позвал Гилдерц. Оказывается, рыжий волшебник уже был знаком с Урой на очередной своей вахте год назад, встретил ее вновь. Свои задания в тот раз он не выполнил. Весь месяц пытался произвести на учительницу Грея хорошее впечатление. Это ему однозначно удалось, потому что нынче Ур является законной женой Гилдерца и помогает ему в воспитании Каны. Ходят слухи, что вскоре у них даже может быть пополнение. Сам рыжий маг все отрицает, говоря, что это просто сплетни волшебниц. Правда, его сильно покрасневшее и глуповатое лицо, когда речь заходит о детях, заставляет задуматься. К слову, Грей тоже некоторое время жил под одной крышей с Гилдерцем, но начав более-менее зарабатывать, быстро съехал от новообразовавшейся семейки волшебников. Похоже, ему там было не совсем комфортно, либо парень захотел больше свободы, ведь Ур иногда вела себя по отношению к нему как курица-наседка, слишком сильно опекала и контролировала, забывала, наверное, что матерью она является только для Каны, а для Грея остается учителем магии. Одной из причин Грея вступления в хвост феи, кроме расширения кругозора, почему-то являлся я. Он желал превзойти меня, поэтому в день бросал по несколько вызовов. Разумеется, проигрывал, но запал парня и не думал кончаться. Казалось, что с каждым проигрышем его желание когда-нибудь превзойти меня наоборот становилось только сильнее. Я не считал его поведение странным, как некоторые члены гильдии. Мне парень казался прикольным и забавным, но двоих таких я бы, пожалуй, все же не вынес. Благо его приятель по учебе, второй ученик Ур, решил быть еще более самостоятельнее Грея, поэтому выбрал для вступления другую гильдию Фиора. Хотя, не думаю, что он бы доставил мне неприятности. Его целью, в отличие от моего товарища по гильдии, является собственная учительница, то есть Ур. Когда подносил ложку ко рту, застыл, прислушиваясь к своим ощущениям. Реакция Макарова была менее выразительной. Он лишь покосился в сторону входа в гильдию, прикрыв свое лицо бокалом пива. Через пару минут появился тот, кого мы со стариком почувствовали. Возле прохода на пару секунд застыл незнакомый нам волшебник. Нет, маги, что не состоят в гильдии, иногда посещают хвост феи. Часть для экскурсии вместе со своими знакомыми, что уже являются моими товарищами, другая, чтобы лично сделать заказ, а не через магический совет. И иногда волшебники приходят в гильдию, желая в нее вступить. В общем, незнакомец привлек нас не потому, что пришел в хвост феи. Нет, дело было в другом, в его волшебстве. Магия каждого человека ощущается по-разному, и от незнакомца несло очень специфической смесью. Вкус стали, например, я, казалось, ощутил на кончике языка. Запах крови разнесся по всей магнолии, а горечь, обида и боль заполнили зал гильдии. Тот еще коктейль, если честно. Волшебник обошел валяющегося на полу Грея и прошел прямо в центр гильдейского зала, где с любопытством стал оглядывать всех вокруг. Множество магов уставилось на него. Некоторые из них зашептались, оценивая весьма необычную персону. «Это хвост феи?» Наконец заговорила девочка, чьи волосы были цвета крови, такими же алыми. Хоть видок у нее был сильно потрепанным, а аура могла самых слабохарактерных личностей отправить в затяжную депрессию, юная волшебница казалась весьма красивой. Даже порядком износившееся платье серого цвета, больше смахивающее на мешок, в котором сделали дополнительные дыры, и повязка на одном глазу не смогли затмить природной красоты незнакомой волшебницы. И это только в 10-11 лет она уже так сияет. Что же будет, когда девочка вырастет? Правда, меня все же больше привлекло волшебство Эловолосой, то, что отпечаталось в ее магической силе. Она пару месяцев назад убивала, и делала это с помощью оружия. Причем пали от ее рук не монстры, а другие волшебники. С помощью развитой магической чуйки один колдун может узнать довольно многое о другом. Когда множество глаз устремились в сторону Макарова, он ответил: «Она самая, что привело тебя к нам, дитя». Когда старик заговорил, девочка посмотрела на него, но потом, чуть покраснев, склонила голову. «Я». Она что-то хотела ответить, но ее голос дрогнул. Но вскоре волшебница все же собралась. «Я хочу рассказать, что случилось с дедушкой Робом». Когда прозвучало это имя, кто-то в гильдии произнес: «Да быть не может», а глаза Макарова на мгновение стали округлыми от удивления, но чуть позже в них мелькнула сталь, хотя другим он свое состояние никак не выдал. Я лишь заметил все это потому, что сидел к нему довольно близко и был под несколькими своими усилениями. «Ты знаешь, что случилось с Робом? Куда он пропал?» 2 недели спустя, когда Ирза вроде как достаточно акклиматизировалась, привыкла к членам хвоста феи, Я отыскал ее на берегу реки. Присев рядом, начал разговор. «Знаешь, ты могла бы поприветствовать Кагуру». Девочка, что до этого игнорировала меня, вздрогнула, услышав имя моей приятельницы. «Вы же из одной деревни. Вам явно найдется, о чем поболтать, хотя Кагура и мало что помнит о своем детстве. Вообще говоря, у нее есть некоторый провал в памяти о тех днях, когда...» «Достаточно», всхлипнув, прервала меня Ирза. Я посмотрел на нее. По щеке девочки стекала слеза. «Извини, в нашей гильдии, на самом деле, принято не лезть в прошлое товарищей. Оно у многих не особо светлое. Некоторых старик вытаскивал из такого дерьма, что описать это слов не хватит. Но, прошу, пойми меня, ты явно знаешь, где эта чертова башня». Услышав последнее слово, девочка вновь вздрогнула и чуть ли не отпрыгнула от меня на несколько метров. «Если ты поведаешь мне, где она находится, я помогу. Поверь мне». Ирза взглянула на протянутую мной руку и замахала головой, отказываясь мне отвечать. «Я не могу. Если я это сделаю, то он...» «Подумай о Кагуре. Вероятно, ты знаешь не только то, что вы из одной деревни, но и то, что она приходится младшей сестрой Симона. Кагура раньше довольно часто плакала по нему, когда думала, что ее никто не видит. Было бы здорово, если бы семья воссоединилась вновь». Волшебница вновь замахала головой, а потом резко встала и убежала от меня. К сожалению, мне не удалось ее разговорить. Ирза не желала поведать мне, где находится райская башня, поэтому я не мог помочь своей названной сестре найти своего настоящего, родного брата. Мои многократные попытки убедить Ирзу ни к чему не привели. Она не верила в мою силу, не верила, что я способен одолеть ее друга, Джерра, и спасти всех тех, кто застрял вместе с ним в башне. В конце концов, ситуация настолько обострилась, что девочка поначалу полностью перестала со мной разговаривать, а потом и вовсе пожелала покинуть гильдию. Макаров убедил ее остаться в хвосте феи. Он же потом весьма строго отчитал меня, чтобы я больше со своими расспросами не лез к Эрзе. Против него уже пойти не мог. Глава 31. Макс, Ха 777 год. «На вершине открывается потрясающий вид», — произнес я, глядя на лучи солнца, которые пробивались через облака в виде десятков столбов света. Они падали на зеленую долину. С моего места она казалась бесконечной. Только есть одно «но». На вершине одиноко. Под мой протяжный вздох прямо в воздухе возник дух Мавис Вермилион, основательницы хвоста феи. Уперев кулачки в свои бока, она надула щеки и спросила: «Не слишком ли ты самонадеянный? Есть куча людей, что сильнее тебя. В последнее время меня могли хоть как-то задеть лишь благодаря трюкам, которые в голову психически здорового человека не придут. Я вспомнила о мастере одной темной гильдии, который для сражения со мной отправил всех своих товарищей, а после моей скорой победы над ними безжалостно подорвал каждого из них. Взрыв лишь слегка подкоптил мою одежду. А вот мастеру темной гильдии, который смог меня разозлить, досталось, в свою очередь, очень сильно. По слухам, уже больше года лежит в больнице магического совета. Обычно мои бои не занимают и 10 секунд. Если честно, больше времени я трачу, чтобы потрепать языком или, например, доставить цель в тюрьму. Кстати, о времени. Последние 2 часа ты провел в бессмысленной праздности, наблюдая за долиной с пика горы. Это не то, чем должен заниматься человеком в твоем положении. Праздность – привилегия сильного. Услышав от меня это, Мавис шлепнула ладонью по лицу и тяжко вздохнула. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Не уверен, что духи вообще могут дышать. И да, хоть мне и осталось мало по сравнению с другими людьми, ты же не думаешь, что я буду тратить время на бесполезное волнение. Это вообще не то, чем я должен заниматься. Человеку в моем положении следует насладиться каждым мгновением оставшегося срока, чтобы умереть без сожалений. Этим я и занимаюсь. Ты действительно думаешь, что сможешь умереть без каких-либо сожалений? С грустным видом посмотрела на меня Мавис. Это так не работает. В конце концов, каждый из нас на пороге смерти о чем-то сожалеет. Я бы сказала, что это заложено в природу людей. Как минимум, я постараюсь не делать этого, уверенно ответил ей. Показалось, что моя вера в себя повлияла и на Мавис. Она приободрилась. Вновь уперев кулачки в бока и надув щеки, светловолосая основательница хвоста феи произнесла: «И все равно я думаю, что сидеть 2 часа тут и любоваться видами – это уже слишком. Можно было потратить на это бесполезное занятие минут 5, максимум 15, а не 2 часа. Резко вскочив на ноги, я схватил духа и начал натирать Мавис макушку своим кулаком. Она тут же запищала, прося ее отпустить. Говорила, что так со своим мастером и учителем магии поступать нельзя. Напоминала про уважение к старшим и прочий бред. Но это все ей никак не помогло. Я был бессердечным. Из бесполезных тут только ты. Как ты смогла стать целым мастером хвоста феи, основать нашу гильдию, если ничего толкового не знаешь? Шмыгнув носом, Мавис повесила голову и перестала сопротивляться. Я пыталась помочь тебе одна. Я не виновата, что у целого клана магов-исследователей оказалось гораздо больше знаний, чем у меня, и я тебя кое-чему научила. Как ты смеешь говорить после этого, что ничего толкового не знаю? Да, ты научила меня кое-чему. Отпустив Мавис, показал я на нее пальцев, бесполезной для меня магии иллюзий. Гордо выпеченную грудь Мавис словно пронзила несколько стрел. Делая вид, что задыхается, девушка ошарашенно посмотрела на меня. В уголках ее глаз были видны слезы. Но жалостливый вид первого мастера не смог заставить меня взять свои слова обратно. Я просто знал, что Мавис очень умело пользуется своей невинной и несколько детской внешностью по полной, поэтому после первого раза больше не попадался. Я просил обучить меня хотя бы сфере феи, но вместо этого мы занимались иллюзиями. «Но они же тебе пригодились», — пошаркав ножной, — сказала Мавис. Основательница моей гильдии намеренно не уточняла, как именно я использовал ее магию. Это бы в очередной раз показало, насколько она для меня бесполезна. «Ага», — скрестив руки на груди, согласился с ней. Пару раз с помощью магии иллюзий разыграл членов хвоста феи и один раз надул грея в картах. Дух Мавис упал на землю. Склонив голову, она начала извиняться. «Простите, что такая бесполезная, но ты права», — Мавис на такое заявление подняла голову. «Надо бы уже заняться делом». Развернувшись, я пошел к центру горного пика. Присев на одно колено, отвел руку назад, а затем резко ударил. Для лучшего эффекта еще и применил проникновение. Казалось, что гора дрогнула. От места удара во все стороны пошли глубокие трещины. Поднялось облако пыли, из которого я тут же выскочил. Несколько секунд ничего не происходило, но потом гора затряслась. Да так, что я едва устоял на ногах. Пришлось попрыгать из стороны в сторону, подражая кузнечику. Тряска длилась чуть больше 10 секунд, но пик за это время успел превратиться в нечто похожее на плато. На одном его краю стоял я, а на другом – 10-метровый титан из камня, из мест соединения которого сочилась лава. Это был монстр, который и являлся моей целью. Обычно этот титан летом терроризировал ближайшие поселения. Вот они и скинулись на задание S-ранга, а потом еще докинули, когда оно из класса обычных переросло в 10-летний заказ. Улыбнувшись, я спросил, разминая кулаки: «Ну что, смахнемся?» Ответом мне был громоподобный рев монстра. Содержимое кольца с пространственным карманом грело сердце. От того, сколько там ныне было драгоценных, хотелось улыбаться. Собственно, я себя и не сдерживал. И слово «драгоценных» на этот раз обозначало не только местную валюту, которой щедро осыпали меня заказчики, но и те самые сверкающие камешки, за которые некоторые люди в своих украшениях готовы душу дьяволу продать. Их я извлек из побежденного монстра. Он оказался самым настоящим сундуком с сокровищами. А еще его каменное сердце можно было продать своему знакомому целителю-экспериментатору. Он заплатит за него точно не меньше, чем я получил от заказчиков. Насвистывая веселый мотивчик, я решил срезать путь и пройти через лес в долине. Правда, заранее расспросил местных, есть ли тут магические аномалии, из-за которых волшебная карта и компас могут перестать работать или начать делать это неправильно. Их ответ убедил меня, что на этот раз без железных дорог я не потеряюсь. Кто-то в качестве ориентира, когда нет карты и компаса, пользуется мхом, речкой или даже звездным небом. Глупцы. Железные дороги. Вот настоящий путь от одного места обитания людей к другому. Твою. Ругнулся я, когда заметил, что изображение на карте начало плыть, а компас стал уподобляться вертолету, пытаясь с мощью одной своей лопасти взлететь и покинуть бренную землю. Или пока что просто мою слегка вспотевшую от волнения ладонь. Черт, неужели местные приходятся какими-то дальними родственниками людей из Исвина, тех самых козлов, которые всегда указывают неправильное направление или врут о нем чужакам? Карта и компас просто так не стали бы сходить с ума. Это значило, что я попал в какую-то аномалию. Когда осознал это, заметил еще одну странность. В лесу, как для места, переполненного всевозможной жизнью, было как-то слишком тихо. Местное зверье и монстры старались казаться не только тише воды и ниже травы. Они словно в панике вообще отсюда сбежали. Моя битва с каменным титаном могла кое-кого распугать, но мы с ним резвились на горе, которая от леса находилась на достаточном удалении. Поэтому причина была в другом. Немного подумав, взвесив все за и против, я улыбнулся и решил углубиться в странный лес. «Ой, дурак!» Появившись возле меня, сказала Мавис, в очередной раз закрыв лицо ладонью. «Не дурак, а очень расчетливый человек», — тыкнул я пальцем в небо с важным видом. «Вдруг там находится то, что сможет мне помочь. Ты же просто хочешь посмотреть, что же распугало зверушек», — простонала основательница хвоста феи. «Да», — ответил ей, — «знаешь, иногда ты мне напоминаешь Причта, но большую часть времени Юрия. Мне можно будет звать Макарова сынули?» — спросил, посмотрев на Мавис. «А это тут при чем?» Возмущенно топнула она ножной. «Нет так нет», пожал я плечами. «Чего кричать-то?» Основательница хвоста феи желала что-то добавить, но резко замолчала, уставившись куда-то вглубь леса. Через некоторое время я понял, что так всполошило девушку. Мощная аура заклинания. Магия оказалась настолько могущественной, что эта часть мира будто бы была оглушена, страдала от примененного волшебства. Все те заклинания, что известны мне, даже примени их разом, не могли бы повторить одну десятую местного фона. Теперь понятно, почему животина разбежалась.